ожидавшие чего-то грязного и похабного, родители замерли. Они впервые слышали такие нежные слова от Павла. У Карины, торопившейся в холл стадиона труд, сжалось сердце. На глазах навернулись слезы. Она собиралась подойти и обнять своего ненаглядного сыночка, как вдруг. Но вот когда настала эта возможность, даже не представляете, насколько же впадлу. Покачав головой, отчего коньки, висевшие на шее, со звоном ударились друг о друга, Паша усмехнулся. Как же сильно хочется свалить, учесать отсюда. Просто вью-юх, и нет меня. Он говорил искренне как в первой части, так и во второй. Паша правда желал вернуть ушедших родителей. Хотел наверстать упущенное. Сходить с отцом на ненавистную рыбалку, с мамой покопаться в огороде. Но вот он здесь, и все хотелки улетучились. Не то чтобы любовь к родителям ушла, но в воспоминаниях они были более, в общем, их не было рядом, чтобы занудствовать и портить отдых, то есть выполнять обычную работу родителей. «Я тебе дам вьюх», Карина рыкнула и обиженно отвернулась. Она то думала, он все мужики, гады, даже родной сын. Сергей лишь рассмеялся и, постучав ботинками о заметенный бордюр, направился к стадиону. Глава 40. Фигурное катание. «Ты посмотри, как катаются, красота!» На выдохе произнесла Карина, не шибко устойчиво стоя на коньках. За метровым деревянным бортиком, отделяющим резиновые маты от гладкой ледяной поверхности, мельтешили человеческие силуэты. Прямоходящие недоумки, над которыми все четвероногие насмехаются из-за медлительности, развивали удивительную скорость, демонстрировали невероятную грацию по меркам своей странной антропометрии. Особенно ярко среди них выделялись парни и девушки, мужчины и женщины, а также дети, одетые в одинаковую синюю спортивную форму с белыми полосками по бокам. Все как один носили шапки с помпончиком, с гербом Советского Союза на лбу. Спортсмены, одетые в униформу спортсменов, вырисовывали на льду сложные узоры, меняя положение тела и направление движения за доли секунды, выполняя головокружительные пируэты с такой легкостью и точностью, что даже сумасшедшая стремительность не позволяла испугаться за жизни, висящие на волоске, а ведь вокруг сплошь и рядом заточенные стальные лезвия, под ногами не мягкая земля, а твердый лед, удар головой о который неминуемо приведет к серьезным последствиям. Мы бы увидели эту красоту раньше, если бы ты с примеркой управилась хотя бы минут за 10, посетовал Сергей, в растопырку приближаясь к отворным дверцам бортика. Как глава семьи он собирался первым опробовать лед на вкус, желательно, конечно, не буквально, согласен. Что вообще значит, шнурки плохо затягиваются? Может, тянуть сильнее стоило, или нас попросить? Паша, который на высоких коньках выглядел увереннее прочих благодаря развитому чувству баланса, странно покосился на маму. Иногда она удивительно проницательна, а иногда вытворяла такую фигню, что ладонь сама тянулась ко лбу. Причем не к своему, а к ее, чтобы проверить, пустой ли арбуз, или да, казенное имущество. А если порвется? Повторив жест сына с демонстрацией мускулов, Карина добилась лишь вялых складок пуховика в районе бицепса. Ну и постных лиц членов семьи, разумеется. «Мамуль, если бы ты порвала шнурки, мной в ту же секунду был бы куплен специальный человек, который сошьет для страны новые сверхпрочные аналоговые завязки из шерсти с собственной задницы. И ты это знаешь, и я это знаю, и вон тот чувак с кривыми зубами. Да, ты, который уже 5 минут пялится на нас, и совсем не получит по морде, если не отвернется, тоже это знает». Обратившись к подозрительному мужику, не сводившему с семейства Коноваловых глаз с потного холла, Паша заставил его резко ретироваться. «Ты загналась на пустом месте и заставила нас перебирать для тебя подходящие по цвету куртки коньки. Стоило ли оно потраченного времени?» Правильный ответ – нет. Оттенок не тот. Обиженно надув губки, словно маленькая девочка, Карина смотрела то на сына, то на мужа. Неужели, оттенок и правда не тот, и почему сыночек такой злюка стал? Нужно было заводить дочку. Закончив со спорами, Сергей, наконец, вышел на лед, и после первых неуверенных скольжений, вызвавших в мозгу взрыв активности нервных клеток, ищущих подходящие двигательные паттерны, он постепенно стабилизировался. Помнит ноги, а, с улыбкой старший Коновалов развернулся и попытался поехать назад, однако вместо ожидаемого стремительного удаления неловко завертел задницей и задергал руками из стороны в сторону, отъехав лишь на полметра. «Ну чего вы, ко мне давайте, сделай вид, будто так и надо», он позвал семью на лед. Карина сначала прокатилась вдоль перил. С опорой она довольно быстро привыкла ко льду и, оттолкнувшись, пустилась в свободное катание. Но резкий грохот за спиной заставил счастливую улыбку слететь с лица. Испуганно обернувшись, татарка увидела сына, четвереньками подтирающего ледяные крошки. На самом деле, поскользнувшись, тот должен был грохнуться на спину, однако сработали кошачьи рефлексы. Невероятным образом извернувшись в воздухе, он приземлился на колени и локти. К несчастью, акробатических навыков никто не оценил, а вот падение пугающего здоровяка вызвало всеобщий смех. «Корова на льду!» Откуда-то справа раздался раздражающий хриплый голосок, переросший в звонкий смех. «Ха-ха-ха! Ой, дурак, на ногах стоять не умеет!» Подтрунивания неизвестного заставили здоровяка проскрести ногтями по льду, оставляя глубокие борозды. «Сейчас эта корова тебе полный рот особого молочка надоит!» Аккуратно поднявшись, Паша прищуренными глазами отыскал обидчика и, к своему удивлению, обнаружил его в десятилетнем сопляке, голос которого напоминал прокуренную проститутку с прорехами между зубов. «Блин, слишком много людей, чтобы исполнять мечту гаденыша стать космонавтом с помощью реактивной тяги пенделя». Поймав баланс, Паша почувствовал себя более уверенно на коньках. Давали о себе знать тренировки на верхушках деревьев, где баланс – залог здоровья ребер и яичек. С не самым приветливым лицом подъехав к пареньку, окруженному товарищами в синих спортивных костюмах, Паша улыбнулся. От вида тонко растянутых губ и холодных карих глаз даже старшие товарищи почувствовали озноб. «Глава, мальчик, ты, судя по форме, спортсмен?» Паша медленно наклонился к пацану, спрашивая вкрадчивым тоном и смотря прямо в глаза. Веселившийся малец, наконец, осознал, над кем решил поиздеваться. Вблизи это оказался не просто большой парень, а настоящее чудовище, с огромными руками, толстыми, как бревна, ногами и широкой шеей, покрытой жилами и вьющимися венами. Эннуда фигурным катанием с 5 лет. Несмотря на легкий испуг, парень не напустил штаны перед лицом чудища. За спиной стояли товарищи, а снаружи дежурила милиция. Да и какой взрослый будет трогать ребенка? Причин для страха нет. В отличие от мыслей паренька, кое-кто думал совершенно иначе. И эти кое-кто, родители Павла, прекрасно знавшие своего сына. В последнее время тот стал агрессивнее, но и раньше был совсем не подарок. В детстве, когда еще его бабушка была жива-здорова, и Коноваловы ездили в деревню, Пашка вел войну с гусями. В 1,5 года его за ухо ущипнула соседская птица, так он потом их 5 лет кошмарил. Сначала палкой и камнями, а когда получил ремня, начал изощряться. Склеивал перья с помощью ПВА, приносил в гусятник коровьи лепешки, видимо, чтоб спалось им с ароматом. Как будто и без этого вони не стояло, да что только не делал, дабы подпортить жизнь бедным птичкам. А узнав, что того самого гуся-обидчика еще не пустили под нож, а отдали в соседнюю деревню родственникам, отправился туда, с веревкой, устраивать ритуальное повешение. Хорошо догнали по пути, удивительно, с 5 лет, да, а ведь я всегда никогда не хотел стать фигуристом, даже мужскими зимними видами спорта, типа хоккея или лыж, не планировал заниматься. С неизменной улыбкой Паша поделился воззрениями, от которых на лицах молодых и не очень представителей олимпийской дисциплины разгорелось раздражение. Фигурным катанием занимаются все, и мужчины, и женщины. 30-летний стройный тренер со светлыми патлами, выползающими из-под шапки, резко поправил невежу. Анальным сексом тоже, тем не менее, без задней мысли заметил Паша, тут же втянув шею. К счастью, ожидаемой затрещины от матери не прилетело. С мыслями пронесло, он продолжил. «Эниви, вы в этом деле профессионалы. Особенно вот этот маленький, щуплый, потрясающий ребенок. Может, он научит меня, как правильно стоять на ногах, не быть коровой на льду и дураком?» Издевательские слова здоровяка накалили обстановку, заставив фигуристов нахмуриться. Парни постарше объехали мелкого, а девушки втянули его к себе, явно не планируя отдавать на растерзание. «Поехали, ё-моё, сам научишься». Карина с Сергеем, совместно взявшись за куртку цвета хаки, попытались оттащить сына. Однако тот, растопырив лезвие коньков, стоически сопротивлялся. Подобно белазу, справляющемуся с перетягиванием легковушек, с трудом отбуксировав переростка, не сводившего плотоядного взгляда с фигуристов, Сергей гневно прошептал ему на ухо: «Это же ребенок, Паш, знай меру». «Вот именно, ребенок, даже неполноценный человек, на него не потрачено столько же ресурсов, сколько на взрослого. Пока не стало поздно, можно реинвестировать в более плодотворный проект, отказавшись от провального. Паша фыркнул. Надо встретиться с его родителями, им нужен новый бизнес-менеджер. Запоздалая оплеуха за анальный секс со шлепком прилетела сейчас. Сам ты провальный. Карина несколько раз ударила сына ладонью, но даже так не успокоилась. Это все твои стероиды виноваты. Да что вы на меня накинулись? Как будто я собирался его об лёд головой стукать. Не увидев на лицах родителей никаких изменений, Паша закатил глаза. Так вот, как вы думаете о своем сыне? Во-первых, лед слишком мягкий. Во-вторых, я планировал провести простую воспитательную беседу. Помочь обществу, и мальчику в частности. Я в этой ситуации герой, а не злодей. И вам следует подумать над своей предвзятостью. Вырвавшись из схватки родителей, здоровяк начал медленно, но верно набирать скорость. Он внимательно следил не только за своими ногами, но и за ногами других людей, учась на лету. Было бы чему. Елочкой перебегаешь с одной ноги на другую и скользишь. Бросаешь центр тяжести по направлению опорного конька для ускорения. Чтобы войти в поворот, перебираешь ногами. Тормоз, резкий поворот на 90 градусов и мотоциклетный наклон корпуса. Задний ход врубается с помощью ламбады. Простота. Через 10 минут он катался лучше большинства собравшихся на стадионе, нарезая круги с огромной скоростью. Для него даже выделили специальный участок шириной в 4 метра от баррикад, не из-за вежливости. Банально никто не хотел попасть под мчащийся поезд, после столкновения с которым костей не соберешь. Освоив базис, Паша начал повторять за фигуристами, которые катались особняком. Скольжение в приседе с вытянутой вперед ногой, переходящее в ласточку, получилось даже слишком просто. Элемент требовал баланса и тренированности ног, чего у него с лихвой. Правда, особенное телосложение превратило грациозный элемент в нечто смущающее и неправильное. Словно взрослый мужик, одевшись в детское платьице, начал танцевать «Лебединое озеро». Тем не менее, это производило на людей впечатление. Многие останавливались, глядя на здоровяка, который один за одним осваивал сложные формы. Хотя, с большей вероятностью, они просто опасались случайно попасть ему под ноги, если ошибется. Словно подключившись к соревнованию, фигуристы начали повышать планку. Двойной тулуп, тройной. Девушки выполняли спирали, с высоко поднятой ногой прокатываясь на ребре лезвия. Но казалось, для великана не существует преград возможностей и стыда. Вслед за кривеньким аксилем, по сути самым обычным вертикальным винтом, он чрезвычайно быстро освоил волчок и кантилевер с откидыванием рук и корпуса в приседе назад. Выглядело катастрофически вульгарно. Родители прикрывали ладонями лица, а вот остальные нарадоваться не могли. Невольные зрители уже с улыбками наблюдали за шоу, полностью уверенные, что юноша, в действительности, профессиональный фигурист. Только Карина с Сергеем знали, что Паша никогда в жизни не выходил на лед в коньках. Уверены были в фальшивой игре и фигуристы, посвятившие годы на отработку хореографии элементов. Но когда здоровяк, после ужасного, с точки зрения техники, двойного акселя, выдал четверной, подлетев словно на пружинках, и сверлом прокрутившись в воздухе с высекающим лед приземлением, челюсти фигуристов слетели с петель. Исполнив сложнейший элемент без какого-либо напряжения, Паша обычными шагами снизил скорость. Он и не подозревал, что на 30 лет опередил первого исполнителя данного трюка. Даже подумывал исполнить пятерный. С его-то способностями, можно под полусотню закрутить. Ладно, накатался я. Какой-то неинтересный вид спорта. Годы тратить на эту фигню, да лучше Камасутра. Не обращаясь ни к кому конкретно, но говорят достаточно громко, Паша сделал последний круг, после чего вышел из калитки. Выходил он с десятками ошеломленных взглядов, прикованных к могучей спине. Глава 41. Работа родителей. Пока Паша с родителями расшнуровывался и сдавал коньки, по пятам следовали фигуристы. Никто не подходил, не докучал, однако потлатый тренер явно намеревался. Он не знал, с какой стороны подступиться к здоровяку, пытавшемуся учинить расправу над ребенком, тем более подопечным. В то же время и от отчаянного любопытства избавиться не мог. Не понимаю, где он тренировался. Явно не в Горьком, да и не в области. Иначе были бы знакомы. Пришел с родителями, значит, местный. Или переехал недавно. Почему с такими талантами не выступает? Да, веса у него слишком много, но скинуть не проблема. А гибкость и координация на таком уровне явно природная. Четверной аксель, с ума сойти. Такую тушу в небо подкинуть, силовые безумные. Нужно подойти, нужно. Раздираемый противоречиями тренер не заметил, как чета Коноваловых тихо мирно выскользнула из стадиона. Он упустил возможность удовлетворить любопытство из-за нерешительности. С той же проблемой столкнулись родители Павла. Карина и Сергей бросали полные сомнений взгляды на сына, который шлепал по хрустящему снегу как ни в чем не бывало. Юноша и раньше показывал себя с необъяснимой стороны. Неясно откуда взявшиеся таланты по производству уникальных товаров и еще более уникальных станков. Чудовищный рост мышц, за считанные дни превративший щуплую швабру в мясной танк. Словечки, непроизвольно вылетающие из поганого рта, совершенно незнакомые советскому гражданину. Резко изменившийся темперамент, хотя правильнее будет сказать усилившийся. Паша, к несчастью родителей, уже был озорным негодником, но недавно ему будто в трусы иголок насыпали. Все это по отдельности могло хоть как-то вписаться в картину мировосприятия советского токаря и учительницы, но вместе производило тревожное впечатление. После того, как юноша, совершенно не умеющий кататься на коньках, выдал подобное, это явно не то, на что был способен нормальный человек. Тем не менее, родители молча сели в автомобиль, из которого Вениамин спешно вымахивал сигаретный дым, и до самого дома ничего не спрашивали. Может, из-за присутствия постороннего, а может, из-за иных переживаний. Но уже в квартире, когда Паша собирался пополнить вечно голодный желудок, мама остановила его перед кухней с нерешительным выражением. «Сынок, с тобой все в порядке?» Карина не знала, какой правильный вопрос задать, и нашлась только этим. «Вообще-то не очень». Вскинув брови, Паша не преминул возможностью притвориться слабым и вялым. «Не знаю, может, простыл на льду. Голова кружится, подташнивает. Наверное, в школу завтра не смогу». «Ты пойдешь в школу. Пусть хоть война начнется, все равно пойдешь». Позабыв о первоначальных намерениях, татарка рявкнула. Перед отъездом она обещала классной руководительнице сына быть с ним построже, но так и не успела воплотить в жизнь обещание. Что-то подсказывало сердцу матери, что во времени отъезда Пашка совсем не был прилежным учеником, так что теперь, по крайней мере, он не имеет права прогуливать уроки. «Паша, ответь честно, как ты можешь делать все это? Откуда такие способности? Тогда и правда были стероиды?» Поняв, что мысли жены ускакали в татарскую степь, отец решил вернуть разговор в нужное русло. Он выглядел спокойно, однако переживал не меньше Карины, а то и больше. Все-таки Паша, единственный ребенок, тем более сын, наследник, даже если наследовать приходилось только фамилию. Здоровяк мгновенно отбросил болезненный вид, поняв, что своим последним выступлением спровоцировал слишком много подозрений. Для посторонних он мог бы придумать любую отмазку, а скорее всего, вообще бы не стал объясняться. Но с родителями такое не пройдет. По крайней мере, как сын он должен поступить правильно. Наконец-то вы догадались. На самом деле я, столкнувшись с напряженными лицами, готовыми к любой, даже самой страшной истине, Паша выдержал долгую паузу, а затем фыркнул. «Да хрена лысого вы угадали. Правду захотели? Если все узнаете, вы же облегченно вздохнете. Так нельзя. Родители должны выполнять свою работу, обсуждать мое сомнительное будущее за завтраком, причитать по поводу и без, не спать и обзванивать морги, если ночью не вернулся домой. Облениться они захотели. Возмутительная наглость. Я ведь не отлыниваю от своей работы сына, дружу с девушкой, которую вы не одобряете. Раз. Какие-то околотюремные мутки с товарами проворачиваю, повышая ваше кровяное давление и риск инфаркта. 2. Кашу от школы, как могу. 3. В рамках подросткового возраста спорю о всякой хрени и не признаю авторитетов. 4. Да я вообще, трудяга и лентяев рядом с собой не потерплю. У нас тут семья, а не какой-то балаган. Ладно, вечер поздний уже, рабочая смена к концу подходит. Так что давайте быстренько ремнем по филейной части и по кроваткам. Повернувшись к ошеломленным радакам спиной и немного нагнувшись, Паша ждал. Ждал секунд 20, прежде чем услышал возмущенное сопение мамы. Вот придурок, а, нет, ну правда, в кого такой вырос? Тяжело дыша, татарка не знала, что делать дальше. Наказать, все равно, что потворствовать услышанному. Отпустить, да как можно после такого отпустить? Сергей со своей стороны только покачал головой. С тобой, корвалола, не напасешься. Легонько пнув сына по заднице щечкой, отец обнял жену. Карина дрожала от ярости и негодования, да настолько, что даже не могла дать им выход. Не злись ты так, а то и правда нас с тобой гаденыш в могилу сведет». Карина повернулась к мужу с обиженным лицом, пытаясь найти в нем поддержку. Однако что он мог сделать? Лоб вырос настолько, что никакое физическое наказание не могло пронять, а ругать и тем более стыдить бесполезно. Паша родился с отсутствием чувства вины, из-за чего даже в раннем детстве с ним приходилось туго. Даже если целый день в углу простоит, единственным усвоенным уроком будет усталость в ногах. И все. Тем временем виновник переживаний спокойно добрался до кухни, проглотил очищенную палку колбасы в лучших традициях оранжевого ютуба и поплелся в свою комнату. Вид незаправленной кровати манил в свои объятия, однако вспыхнувшая в сознании насмешливая физиономия географички заставила сесть за учебники. Требовалось впитать громадный массив знаний, необходимых для сдачи экзаменов, иначе ходить ему в никчемную школу вплоть до июня. Полгода таким количеством времени никто в здравом уме не разбрасывается. Глава 42. Название. До самого утра Паша зазубривал все, что написано в учебниках. Именно зазубривал, так как осмыслять особо нечего. По-настоящему важные предметы вроде химии, физики, математики и биологии уже освоены на приличном уровне. В рамках школьной программы, разумеется. Остальное – галочка для освобождения от тирании альма-матер. С гудящей головой, оттекшей физиономией и глазами мертвой рыбы, он был вынужден отправиться в школу. Разжалобить маму обычными средствами нереально, а вновь прибегать к температуре, нарываться на обследование у врача. Танцы на льду и так породили сомнения и вопросы. Изменившийся гомеостаз тем более не останется без внимания, а раскрывать свою сверхъестественную природу перед родаками совсем не хотелось. За первой дверью откроется вторая, за второй третья, и вскоре они узнают, что ненаглядный сыночек крошит людей почем зря, сотрудничает с аномальными фашистами, собирающимися устроить государственный переворот, да и вообще не одуванчик. Хотя, казалось бы, к родителям как нельзя лучше применима поговорка «меньше знают, крепче спят». С такими мыслями он доехал до места своего 11-летнего заключения и изощренных пыток. В последнее время, благодаря титаниду, школьная жизнь изменилась на 180 градусов. Однако крошечный промежуток не мог перекрыть воспоминания о предыдущих годах, когда пари с закадычным репчатым дружком были непопулярны. И это охренеть как, мягко говоря, кучка лицемеров. Столкнувшись с улыбающимися одноклассниками, окружившими парту, Паша скривил губы. Юноши и девушки не заметили странного выражения. Им были интересны подробности жизни главного прогульщика всея школы, которого, почему-то, никто не пытался наказать. Особенно оживленной выглядела Аня Соловьева. Девочка сменила прическу и, казалось, перешила сарафан, чтобы юбка была покороче. Сантиметров так на 5. Почти на уровне коленных чашечек. Она кружила рядом, не заводя разговор, но и не торопясь уступать отбитой у одноклассниц место другим. Катя, следящая за всем этим со стороны, почувствовала странный дискомфорт. Необъяснимое чувство, будто лиса забралась в курятник и нагло ворует ее птиц. Тем не менее, главного отвлекающего от учебы фактора рядом не обнаружилось. Мишеня, с какого-то лешего, не явился на занятия. Может, заболел? Схожу вечерком в гости. Надо бы припомнить обрубку красный перец, который он мне в нафтизин нахреначил. Кого вообще волнует, что произошло это в прошлой жизни, да в студенческие годы. Будет у меня звездочку ложкой жрать. С плотоядными мыслями Паша отмахнулся от одноклассников и продолжал подготовку к экзаменам. Учителя, знавшие о предстоящем испытании, не ворошили палкой говно. Более того, старались вести себя тише во время занятий, и не кричали ни на кого. Особое отношение вызывало глубокое недовольство у парней со всего класса. Однако возражать учителям, ни тем более парею, никто не решался. Оценки дороги, зубы тем более. Как только прозвенел последний звонок, парни и девушки начали с энтузиазмом собираться. Казалось, освобождение от уроков полностью сняло многочасовую усталость учебы. И лишь Витик не расстался с серьезной физиономией, таща свои загоны прямо к последней парте. Паш, прочитал вчерашний отчет, отличник выглядел слегка нервозным. Двоякое ощущение ожидания одобрения от выдающегося начальника и непонимание собственных эмоций в присутствии бывшего аутсайдера-одноклассника вызывали когнитивный диссонанс. Но делать было нечего, он уже решил связать будущее с компанией Парея. А да, молодец, хорошо все расписал. Паша криво улыбнулся, утрамбовывая книгу по истории в и без того забитой учебниками, трещащий по швам, портфель. В действительности он мельком пролистал отчет, сверившись лишь с цифрами. Они впечатляли. Выручка за сутки превысила 1,5 лимона. И это в автономном режиме, без участия сиятельного и потрясающего. Горький удивлял своей покупательной способностью. А ведь раньше Паша думал, что 1 миллион в сутки – предел. Но если так подсчитать, средняя зарплата по 100 рублей на 1,5 миллиона человек – 150 миллионов. С лоббированием Юлиана он сможет монополизировать большую часть сфер по продаже товаров и оказанию услуг. Аж мурашки по яйкам от перспектив. Значит, не читал. Увидев реакцию Парея, Фомин нахмурился. Не то чтобы наплевательское отношение здоровяка к его труду обижало, но обижало. Давай сейчас объясню. В общем, может, стоит поменять название предприятия, Black Card, на английском, а у нас как бы холодная война. Паша с изогнутой бровью покосился на товарища. 100 лет прошло, а он очухался. Предлагаешь переименовать в черную карту, чтобы аббревиатура была ЧК. И кто пойдет к нам покупать одежду или еду? Скорее начнут сдавать соседи, подозревая в шпионаже. Указательным пальцем закинув лямку 15-килограммового рюкзака на плечо, здоровяк оскалился. К тому же я уже зарегистрировал название кооператива. Поздняк метаться. Витик выглядел раздраженным. Он знал, что регистрация кооператива должна была пройти вчера, но явно после прочтения отчета. Почему он такой безответственный? Нельзя нормально ознакомиться с документами, а если потом из-за названия кооператив закроют, или люди начнут протестовать? Полный тревог за будущее бизнеса, угрюмый Фомин нехотя последовал за Пареем. Че тормозишь? Спустившись с крыльца, Паша оглянулся на отличника, который не торопился к машине Вениамина. Нужно с новыми кандидатами на должность консультанта встретиться. Витик покачал головой, все еще дуясь на одноклассника. Приеду часам к 3-4, может, с новыми ребятами. И Паша, сегодня сам выручку подсчитывай. Старшеклассники, делавшие уши рядом с деловыми парнями, умирали от любопытства. Жаль, что Мишини, готового распустить язык, рядом не оказалось. Свежее мясо, да, это хорошо. Кивнув, Паша махнул рукой. Для распространения на весь регион понадобится много консультантов, а с подсчетом и охранники справятся. Усевшись в такси, юноша дал отмашку, после чего прикрыл глаза. Поездки от пункта к пункту были редким временем, когда можно немного отвлечься от мирских забот. Будь то расширение бизнеса, сдача экзаменов, или ужас, творившийся в Копылово, все это на ближайшие 10 минут перестало иметь значение. Умиротворение и покой, еще бы елочкой не воняло, вообще бы кайф. Глава 43. Кто заходил в кабинет, так-то лучше. Пройдя мимо вытянувшихся по струнке охранников, часть из которых до сих пор страдала от бодуна, но не смела оставлять посты, Паша внутренне кивнул. По крайней мере, на ближайшее время парни усвоили урок. Вид останков людей и животных в Копылово должен здорово прочищать мозги. Расул с Евгением вон, даже новый тренировочный лагерь затеяли. Выгоняли 7-й пот из свободных от охранных позиций бойцов. Заставляли ползать по снегу в полном обвесе, с автоматом, 4 магазинами, в бронежилетах, да с гранатами, периодически постреливая рядом с головами. Похоже, старшие сошлись на мнении, что с нынешним уровнем подготовки встречаться со сверхъестественными монстрами – не лучшая идея. К счастью, рядом никто не живет. Выстрелы, в лучшем случае, будут услышаны далеко на проезжей части, причем только в виде глухого эха. Поздоровавшись с Расулом и Евгением, занятым тактической подготовкой незадействованных бойцов, особенно спортиков, которым нужно было подтянуть, а точнее, аспекты командного вооруженного боя. Радовало, что все более-менее исполняют свои обязанности, не задарма получают кровно нажитые тяжелым трудом и пространственно-временным артефактом деньги. Довольный, Паша удалился в дальнюю спальню, переоборудованную под рабочий кабинет, где сразу же обнаружил странность. Большой пластиковый стакан, в котором веером распустились ручки-карандаши, 2 ластика и скобы, немного сдвинут в сторону. Дом ветхий, уже как месяц без женской руки. Почти во всех комнатах лежит тонкий слой пыли, и небольшой кружок от донышка пластикового стакана смещен на несколько сантиметров. Нахмурившись, он прошелся по комнате, пытаясь понять, украли ли что-нибудь. Однако из ценного здесь, разве что бардовые шторы с вышивкой ручной работы. Деньги либо в кармане, либо на счету черной карты, либо в сумках на втором этаже. Хотя, есть еще документы, лежащие в выдвижном ящике стола. Когда очередь проверки дошла до подарка полковника Карина, Паша поджал губы. Кто-то рылся в папке. Листы располагались совершенно в другом порядке, чем он оставил в прошлый раз. Память с принятием титанида улучшалась, и он мог в деталях вспомнить все, что делал 3-4 дня назад. Швырнув документы на стол, Паша выбежал на улицу, где за пару минут выстроил всех охранников. Но так как строители, занимающиеся расчисткой территории под возведение завода, вовсю пялились, пришлось увести бойцов за поместье. На лицах упаханных и умирающих с бодуна парней горел единодушный вопрос. «Да чей ему не имется-то? Кто заходил в мой кабинет?» Холодный взгляд скользнул по шеренге из 30 бойцов, с Расулом и Евгением в центре. Все выглядели слегка растерянными, ибо знали, кабинет Павла, так же как весь второй этаж, запретная зона. Но кто-то косячнулся, иначе зачем поднимать шум? «Молчим?» Спрашиваю в последний раз. «Кастраты в недалеком будущем. Здесь не армия, но методы коллективного наказания мне знакомы. Кто, блять, рылся в моем кабинете?» Потихоньку закипая, Паша уже был готов начать карать околитов, как вдруг вышел парнишка в камуфляжной форме. Взгляды тут же устремились к спортику, который, благодаря усилиям афганских товарищей, больше походил на рядового, чем на самбиста. «Павел Сергеевич, я вчера был дежурным по дому». Арсений Ерин не изменил манере, столкнувшись со слегка озадаченным начальником. Последнего не известили о том, что Евгений устроил здесь настоящий армейский быт, с караулом, дневальными, дежурными по дому и даже каптерщиком. «Докладываю, видел, как ваш друг Михаил вечером заходил в кабинет, сказал, что с вашего разрешения, документы забрать. Потом он в этот, как его, в ангар пошел, у водителей машину попросил, до дома добраться». Паша замер в недоумении, и вовсе не из-за того, что ангаром рядом с поместьем Егорова и не пахло. Так, большой гараж из досок, возведенный совместными усилиями строителей и логистов. «Мишеня, с чего бы ему?» Полное непонимание ситуации длилось недолго, сменившись тревогой, рожденной из нескольких событий. Странная борьба друга с трусливостью, перерытые документы о группировке Алиса в письменном столе и отсутствие Мишени в школе. Оглянувшись на Вениамина, уже паркующегося в гараже, Паша стиснул зубы. До города ехать не так долго, минут 10. Можно проверить, дома ли толстый, но если нет, эти 10 минут могли сыграть решающую роль. Не обращая внимания на перешептывающихся охранников, здоровяк бросился прочь на огромной скорости. Снег взметнулся из-под стоп, будто из отвода снегоуборочной машины. Бойцов засыпало белыми хлопьями и клочьями земли с ног до головы. «Да ёб!» Евгений фыркнул, смахивая с лица маску талого снега и мерзлой черной крошки. Куда его нелегкая понесла? Отплевывающиеся парни не знали, что ответить. Они едва могли справиться с шоком от скорости, продемонстрированной начальником. Поехали к его другу, Мише, быстро. Расул также не знал, но собирался заняться единственной зацепкой. Он быстро организовал подчиненных, и толпа вооруженных мужиков на нескольких легковушках стартанула в сторону квартиры старшеклассника. Глава 44. Сквозь леса. Паша не обладал недостатками автомобилей, вынужденных передвигаться лишь по проложенным людьми дорогам, но мог развивать такую же скорость даже по пересеченной местности. Около минуты понадобилось, чтобы прорваться сквозь бурелом соснового бора. Тем не менее, жалкие 60 секунд казались невыносимо долгими. «Мишеня, только не умирай!» Отгоняя прочь тревожные мысли, Паша еще быстрее стал перебирать ногами. Он стискивал зубы, выжимая все силы из сверхчеловеческого тела. Подобно паровозным трубам ноздри выпускали струи горячего пара. Глаза слезились. Приходилось невыносимо щуриться, ведь ледяной воздух незримым лезвием разбивался о напряженное лицо. Путь пролегал сквозь леса, в нескольких сотнях метров от трассы, в опасной близости от любопытных глаз автомобилистов. Ничего не поделаешь. Добежать до Копылова напрямик, без знания карт, нереально. Тем не менее, там, где можно срезать, Паша срезал. 3 часа отчаянного преследования времени, 3 капсулы титанида для поддержания выносливости и 300 километров за спиной. Когда перед глазами появилась знакомая развилка, ведущая к мертвой деревне, он, наконец, замедлился. Громоздкая фигура, тяжело ступившая на занесенную снегом дорогу, источала густые клубы пара. Мышцы ног подрагивали, а ступни горели, несмотря на то, что подошва ботинок давно отлетела. Даже с титанидом пробежать 300 километров, по лесу, на пределе возможностей, было чрезвычайно сложно. Немного выровняв дыхание, Паша покопался в карманах. Черная куртка, со швов которой стекали ручьи пота, превратилась в лохмотья. Из десятков рваных дыр торчал мокрый синтепон. К счастью, детектор аномалии и коробочка с последней капсулой титанида оказались на месте. С отвращением закинув в рот таблетку, он активировал устройство обнаружения аномалий. Экран, залитый солоноватой жидкостью, показывал то загорающиеся, то исчезающие точки на месте, где должен находиться злосчастный амбар с останками жителей деревни. Все как в прошлый раз. Единственным отличием оказалось то, что рядом с мерцающими сигнатурами высвечивалась отчетливая аномалия, которая двигалась, и без того учащенное сердцебиение ускорилось. Паша призвал Глефу из жетона. Настороженно оглядываясь по сторонам, он вошел в поселение. Почти сразу взгляд зацепился за брошенный перед зданием сельского совета запорожец, принадлежащий логистическому отделу. «Твою медь, Мишеня, зачем?» Сжав ладонь на рукояти элементарного абсорбатора, Паша направился прямо к амбару. Он уменьшил радиус восприятия детектора до 100 метров, наблюдая за аномалией, остановившейся возле западной стены старого здания. Тварь знала, что здесь посторонний. Слышала она или чуяла, не столь важно. Противник один я должен справиться. Вспоминая трагическую схватку с трехпалым, когда жизнь висела на волоске, Паша встряхнул головой. Он не мог оставить лучшего друга на растерзание. К счастью, запаха крови не ощущается. Толстяк, должно быть, жив. Крадучись, обойдя здание и остановившись в дюжине метров от места, где находилась яркая аномалия, он напряженно уставился на экран. Взгляд плавно перетек на ветхую стену из почерневших бревен, наполнившись решимостью. Немного левее, чуть ниже. Надеюсь, он человеческого роста. Паша занес Глефу за голову. Мышцы ног, кора, спины и руки натянулись подобно канатам. Чуткий слух пытался уловить малейшие звуковые колебания за преградой. Мгновение, и острое лезвие элементального абсорбатора прошило толстые бревна, будто лист бумаги. С противоположной стороны раздался нечеловеческий рев. Не теряя ни секунды, Паша провел большим пальцем по второму жетону, вызвав новую Глефу. С гулким звоном острые лезвия рассекли стену двумя диагоналями, образовав треугольную прорезь высотой в человека. Удар ноги, и свежескошенная дверь освободилась от бремени преград, открыв путь внутрь. Мишеня, увидев, в кого попало оружие, Паша остановился как вкопанный. Лучший друг бился на ветхом полу из деревянных досок, рыча и пытаясь вырвать Глефу, пронзившую плечо насквозь. Лишь после нескольких секунд шока Павел заметил всполохи пурпурной энергии, образовывающей вокруг тела толстяка энергетический скелет с тремя парами длинных когтистых рук. Глава 45. Я, да, нет, не может быть, ты тварь. В гневе Павел бросился к телу лучшего друга, пытаясь схватить его и узнать, что потусторонний сделал с ним. Однако стоило приблизиться на расстоянии полутора метров, корчившийся от боли Мишеня поднял голову. В центре покрытого извилинами лба зияла кровавая прорезь, сквозь которую проглядывал пурпурный глаз. Эту внешность ни с чем не спутать. Эмонтир. Осознание пришло в тот же момент, когда тело перестало слушаться. Мышцы распирали вымокшую одежду, заставляя кевлар расходиться по швам. Однако какую бы силу они ни прилагали к костям, те скрипели, трещали, но отказывались двигаться, словно нанизанные на иголки крылья бабочки. «Ты пришел, я знал, что придешь». От этого тупого толстяка несло тобой, несло омерзительным запахом убийцы моего сына, моего Артила. Глядя на то, как ненавистный человечишка высвобождает огромное количество песка из странного копья, потусторонний оскалил зубы. Оскалил зубы как Мишеня, тело которого он контролировал, так и пурпурный череп, покрывающий голову толстяка, словно мотоциклетный шлем. Забыв о ране и торчащей из плеча Глефе, Орлан появился перед Павлом. Он двигался с такой скоростью, что казалось, телепортировался. Когтистая лапа обрушилась на правый бок, вспарывая кевлар и дробя ребра. Тело вылетело пушечным ядром, но пролететь успело совсем немного. Другая пурпурная рука энергетического скелета схватила за голову, когтями впиваясь в череп. Из-за резко прерванного полета Паша почувствовал, что инерция собственного тела едва не привела к перелому шеи. Но это меньшая из проблем. Не успел ошеломленный разум ничего толком осознать, как его впечатали в деревянные доски. Щепки разлетелись во все стороны. Мерзлая земля, на которую уложен пол, не позволила провалиться слишком глубоко. Тем не менее рытвина все еще была примерно в полметра глубиной. Все равно, что влететь в бетонный монолит, оставив там такую же рану. Паша забыл, как дышать, он не мог в полной мере представить степень повреждений. Однако кровь, выплескивающаяся изо рта, полностью отказавшие конечности, онемение в области спины и безумное головокружение, сбившие ориентацию в пространстве, ничего хорошего не предвещали. Титанит в крови медленно восстанавливал разорванные внутренние органы, сращивал кости и мышцы, однако это не панацея. Ешь твой друг, он сам пришел ко мне. Волею Рокой ты оказался здесь. Артил будет отомщен, а ты умрешь, но не сразу, обещаю. Сквозь глухую пелену кровоточащих ушей пробивался голос Мишини, но искаженный, не физиологическими трансформациями потустороннего, но гневом, насмешкой, радостью, безумным спектром чувств, разобрать который Павел и в нормальном состоянии не смог бы. «Отпусти Мишиню!» — сквозь боль хрипло прошептал Паша, откашливая сгустки пузырящейся крови. «Я здесь, он тебе больше не нужен!» Павел оперся на дрожащую руку, лучевые кости которой только-только начали срастаться, и перевернул изломанное тело на спину, чтобы видеть потустороннего. Однако увидел он стопу, врезавшуюся в лицо и вогнавшую гудевшую голову еще глубже в промерзшую землю. «Одолжение? Тебе, смертный глупец, на твоем отвратительном лице читается борьба, а должен быть страх, ужас, отчаяние. Думаешь, что можешь победить меня, выиграть время, спасти друга, спастись самому? Это сила». Орлан развернул бледные ладони к дырявой кровле, а затем скрючил пальцы, будто в попытке раздавить невидимые яйца. Если на уровне физического тела это выглядело странно, то вот энергетические три пары рук, повторяющие за движениями потустороннего, концентрировали пульсирующие сгустки пурпурной энергии. Рождена из ненависти, из ярости, из мести. Она рождена, чтобы уничтожить теп. Не успел потусторонний закончить, пронзенное плечо вдруг разболелось сильнее. Из глефы высвободилось огромное количество песка, большая часть которого вылилась наружу, собираясь в зубчатые кольца, окружившие руки, ноги и шею. Собравшийся из песка шип пронзил пурпурный глаз, сияющий во лбу, отчего Артил заверещал пуще прежнего. Шесть рук энергетического скелета метнули в сторону Павла пульсирующие сгустки. Однако он предвидел это и, сжав покрепче элементальный абсорбатор, вытянул себя с помощью него из ямы. Тем не менее взрывная волна все равно накрыла и заставила кувыркнуться несколько раз в воздухе, прежде чем врезаться в бревенчатую стену. Останки мирных жителей и животных разметало во все стороны. На месте небольшой полуметровой ямы образовался 10-метровый кратер, из которого сочился пурпурный дым. Старый амбар вздулся, словно дырявый мячик, в который резко запустили воздух под высоким давлением, а затем строение с грохотом провалилось само в себя. Паша чудом не оказался под завалами. Бревна одно за другим приземлялись рядом с головой, и только одно упало на ногу, переломив лодыжку. Тем не менее все это время он не отпускал контроль над песком. Смертоносные кандалы впились в конечности, а те, что на шее, остановились в миллиметре от кожи. Они подняли потустороннего над землей, заставив повиснуть распятой пятиконечной звездой. Контроль над кремнием позволял управлять лишь небольшим количеством песка, но вот прилагаемая к нему сила была в разы больше. Он мог создавать снаряды, способные пробивать бетонные стены, разрезать металл. Что уж говорить о том, чтобы поднять в воздух человека. «Я сказал, отпусти». Слабый голос Павла, тем не менее, наполнился непреодолимой угрозой. Небольшую часть песка Паша протащил сквозь мышечные волокна лучшего друга, позволив добраться до сердца. Имея опыт сражения с потусторонними тварями, Паша подстраховался. Они невероятно прочны снаружи, но внутри. Внутри были такими же смертными, как и люди. «И не надейся, что я не осмелюсь причинить вред своему другу. У меня есть способ спасти его. Посмотри, с какой скоростью восстанавливается мое тело. Та же сила будет направлена и на него. А вот ты умрешь окончательно. Если отпустишь, обещаю. Давай». Осознав, что размахивать энергетическими лапами в воздухе совершенно бесполезно, Артил дал презрительный ответ. С лба на лицо лилось большое количество крови, разделяясь на два ручейка вверху переносицы, истекая на губы, растянутые в презрительные усмешки. «Убей своего друга и меня вместе с ним». От слов потустороннего по телу Павла прокатилась дрожь. «Ты не посмеешь». Издевательский голос потустороннего эхом разносился по заваленному костями амбару. «А вот я, да». Глава 46. пустота. В доказательство своих слов в пасти пурпурного черепа начал образовываться пурпурный энергетический сгусток, совсем небольшой, всего 5 сантиметров в диаметре. Но излучаемая сила казалась в разы больше, чем у тех, что использовал потусторонний раньше. Павел не знал, что собирается делать противник, однако не мог позволить этому продолжаться. Он заставил провернуться вокруг своей оси глефу, которая пронзила плечо Мишини. В кровавых брызгах рука лучшего друга отделилась от тела, но главное, глефа, не прекращая вращение, лезвием рассекла энергетический череп. Правда, слишком поздно. Орлан сделал глотательное движение, и пульсирующий сгусток провалился сквозь невидимый пищевод в рот Мишини. Толстая шея, залитая кровью, покрылась пурпурными трещинами, быстро распространившимися на все тело. В то же время из спины друга вырвались скалистские фиолетовые корни, но не такие, как остальной скелет твари, не энергетические, а более чем материальные. Они быстро собрались в форму призрака и вылетели из оков песка. Паша, тело которого не восстановилось даже на четверть, смог сделать лишь подползти к другу, когда его тело начало рассыпаться прахом, а из пурпурных трещин полился ослепительный пурпурный свет. Раздался приглушенный взрыв. От Мишини не осталось и следа, на его месте засияла яркая звезда потустороннего мира. Свет быстро исчез, оставив в глазах Павла только тусклую пустоту. Он недоверчиво смотрел на место, где исчез лучший друг, а затем на потустороннюю тварь, собравшуюся в форму шестирукого энергетического скелета, внутренности которого пронизывали корневища. Секунды тянулись за секундой, но каждая из них будто застряла на горизонте событий. «Я убью тебя!» Паша с перекошенным лицом вцепился ногтями в землю и, перебирая руками по бревнам, встал. Переломанные ноги не могли удерживать тело в вертикальном положении, но, опираясь на глефу, он все же не упал. «Убью! Убью! Убью!» Безумный рев разнесся над вымершим селением. Рыча, он красными глазами уставился на потустороннюю тварь, к которой со всех сторон стягивались волны песка. Они вырывались из элементальных абсорбаторов, поднимались из глубин земли, отделялись от рассыпающейся в пыль посуды и окон пустующих домов. Кремниевые волны накатывали подобно морскому шторму, и с каждой новой волной Паша чувствовал, как жизнь покидает его. Обычно управление кремнием тратило выносливость, но сейчас оно забирало тепло пылающей крови, дыхание разгоряченных легких, свирепость мыслей и чувств, бушующих в голове, оставляя после себя лишь холод. Павлу было плевать на свое состояние. Все, что он видел, выродка, убившего Мишиню, его друга, брата, семью. Глядя на волны серого песка, гребни которых вытягивались в форме остроконечных щупалец, в пустых глазницах потустороннего отразился страх. С приглушенным грохотом щупальца обрушились на призрачного скелета, в клочья разорвав энергетическую оболочку. Скалистские корни, наполняющие естество и мантир, оказавшись на воздухе без защиты, тут же начали распадаться. Они шипели и пузырились, испуская густые клубы дыма. Сквозь едкую завесу виднелась темная долина, залитая мрачным серым светом. Потусторонний мир, что удивлял своим немыслимым разнообразием растительных форм, был не похож сам на себя. Не было ни светящихся грибов, ни фиолетовой травы. Лазурный свет бесчисленных звезд не мог пробиться сквозь серую мглу, затянувшую небеса. Во всю ширь взора виднелись лишь гигантские черные гробы, парящие над безжизненной землей, и сотни тысяч многоруких призрачных силуэтов, жадно вглядывающихся пустыми глазницами сквозь брешь в иную реальность. «Не смей бежать, тварь!» Паша рассвирепел пуще прежнего, поняв, что выродок пытается улизнуть. Волны кремния, наконец, добравшиеся до сути противника, начали рвать корневища. В то же время кровь, вытекающаяся из многочисленных ран Павла, из ноздрей, ушей и глаз, больше не была ярко-алой. Она окрасилась в темно-фиолетовый. Из горла вырывался затхлый запах разложения и некроза. Когда больше половины скалистских корневищ все же просочилась в потусторонний мир и исчезли вместе с преследующим кремнием, Паша не мог видеть ничего дальше пары десятков метров. Глаза затуманились. Он понимал, что выродок сбежал, но ярость, что переполняла нутро, исчерпала себя. Пустота заняла ее место. На негнущихся ногах, которые уже перестали восстанавливаться, он побрел к месту, где погиб Мишиня. Сломанная лодыжка волочилась по земле, словно у живого мертвеца. Огромный каркас мышц, поддерживающих скелет, практически исчез, оставь обтянутые кожей кости. Цена за использование колоссальной элементальной силы оказалась слишком высока. Тем не менее Паша, опираясь на Глефу, дошел до места гибели друга. Он упал на колени перед обескровленной рукой, всего, что осталось от Мишини. Конечность мало чем отличалась от обычной человеческой, за исключением ненормальной бледности. Однако при внимательном рассмотрении можно заметить, что из обломка ключицы и лопатки торчат полые трубки люминесцирующих сосудов темно-фиолетового цвета. Какими бы поверхностными знаниями об анатомии вы ни обладали, можно с уверенностью сказать, что такого в человеческом организме быть не должно. «Прости, я не смог, прости». Паша прижал руку Мишени к груди и прикрыл глаза. Сгорбившаяся на коленях тощая фигура слабо напоминала бравого молодца, скорее заканчивающего жизнь старика, явившегося на могилу родственников, давно покоящихся в земле. Минуты сменяли секунды, Паша не двигался, не плакал, ощущая лишь, как медленно угасает разум. Несмотря на абсолютную пустоту и безразличие внутри, остатки здравого рассудка подсказывали, что, продолжая в том же духе, он умрет. Некому тогда будет найти потустороннюю тварь, чтобы причинить ей все страдания мира, заставив молиться о смерти, проклинать собственного сына и себя самого за судьбу, которую тот недавно благодарил. Опустив руку Мишени на колени, Паша попытался разорвать свою черную куртку, однако оказалось, что силы в руках меньше, чем даже у трехлетнего ребенка. Пришлось дрожащими пальцами тянуться к застежке и медленно стаскивать вниз ползунок. Он пошарил по внутреннему карману пиджака, ощущая влагу от пота и крови иссохшими пальцами. Телефон нашелся очень быстро, но когда была нажата кнопка разблокировки, две трети экрана оказались темными, в то время как края трещин переливались цветами жидкой радуги. Паша несколько раз осторожно постучал по телефону, но так ничего и не исправилось. К счастью, сенсор не пострадал, и графический ключ сработал. Пункт за пунктом он зашел в магазин черной карты и заказал 4 капсулы титанида, после чего купил большое количество еды, в основном консерв с удобными для открывания крышками. Уже привычный к своей слабости и полумертвому состоянию, Паша умело наполнял желудок водой и едой, чтобы перекрыть потребление титанида. Тело, стремительно теряющее жизненные силы, вновь наполнялось энергией. Корни волос, которые уже начали сидеть, почернели, впалые глаза встали на место, кожа разгладилась, волокна разорванных мышц сплетались извивающимися нитями. Огромные фиолетовые гематомы, кровавыми пузырями собравшиеся под кожей, рассасывались. Даже кости, утратившие целостность и превратившиеся в многочисленные осколки, подобно пазлу выстраивались в единую структуру. Лишь пустота и холод внутри не покидали тело. Казалось, они были запечатлены в самых глубинах души, куда лечебное действие титанида проникнуть не могло. Паша собрал остатки сил и поднялся. Он завернул руку друга в свою зимнюю куртку, превратившуюся в лохмотья, добрался до машины, угнанную Мишеней. На своих двоих он не то что до Горького, даже до конца деревни добраться бы не смог. Глаза слипались, но засыпать категорически нельзя. Кто знает, вернется ли тварь с подмогой. С третьего раза заведя «Жигули», Паша вдавил газ в пол и с пробуксовкой тронулся с места. Он спешил. Потерять сознание в пути с человеческой конечностью на пассажирском сидении, немногим лучше встречи с потусторонними тварями. Путь до Горького занял не так уж много времени, однако по внутренним ощущениям будто целые сутки. Паша направился к поместью Егорова, единственному месту, где он мог показаться в таком состоянии, и с таким багажом. Однако угасающее сознание полностью оставило контроль над телом на самом въезде в Сосновый Бор. Глава 47. Мутации. Открыв прямоугольную коробку, Паша немигающим взглядом уставился на металлический шприц. Вдоль цилиндрического тела проходила прорезь, сквозь которую виднелась стеклянная сердцевина со светящейся зеленой жидкостью. За окном, поздний вечер, тучи затянули небо, и лишь флюоресцирующий состав освещал темный кабинет. Сверхъестественное свечение неравномерно ложилось на мрачное, истощенное лицо юноши, отчего и без того недружелюбная физиономия выглядела еще более жутко. Паша пришел в себя едва ли 10 минут назад, болезненный, ослабший. Если бы не отчаянная нужда в питательных веществах, то даже еда была бы проигнорирована. Что уж говорить об обеспокоенных охранниках, приволокших начальника с Соснового Бора, а вместе с ним и оторванную человеческую руку. У подчиненных возникло много вопросов, но Паше не было дела. Он просто ушел, уединился. Нутро переполняла апатия, но в то же время и парадоксальная жажда силы. Прямо сейчас он разглядывал то, что могло даровать эту силу. Однако расплывчатое описание заставляло колебаться. Экстракт инициации зверя, мутаген, способный передать экстраординарные способности существа отличного вида другому. Для использования необходимо дополнить экстракт в шприце кровью или иными жидкими генетическими материалами донора. Дождаться, пока цвет смеси станет желтым, и ввести себя. Использовать экстракт инициации зверя можно только один раз. Выбирайте донора с осторожностью. Применение крови фруктовых летучих мышей не сделает вас вампиром. Вопрос о широком выборе доноров не стоял. Рядом имелась только рука лучшего друга со странной жидкостью, текущей по сосудам в костях. Она напоминала склизкие корневища, что вырвались из тела Мишени, но при этом не распадалась на воздухе в туман и не открывала портал в потусторонний мир. По всей видимости, это было нечто среднее между потусторонней материей и естественными человеческого тела. Так или иначе, рука отражалась в детекторе аномалии яркой светящейся точкой. Лучших альтернатив у меня нет. Рисковать единственным шансом и пытаться извлечь гены эволюционистов – непозволительная роскошь. Да и сила, продемонстрированная Эмантир, оказалась выше всяческих ожиданий. Оставалось понять, какими физиологическими изменениями обернется использование мутагена, и какую часть силы удастся получить вследствие. Простояв так пару минут, Паша покачал головой. У него не было ни малейшего понятия о том, чем все это закончится. Прецедентов нет, по крайней мере, известных. Так какой смысл колебаться? Без силы, даже если он отправится в потусторонний мир, каким-то чудом доберется до проклятого Эмантир, удастся ли убить его на домашнем поле? Победа над энергетическим скелетом, такая же удача, как победа над трехпалой тварью, следившей за ним с крыши. В прямом бою, когда призрак уже знает, чего конкретно ожидать, с учетом чудовищной скорости, силы и странных энергетических залпов, шансов немного. Наконец решившись, Паша прикрутил металлическую иглу к кончику шприца, после чего сделал забор фиолетовой жидкости из костной ткани. Реакция началась мгновенно. В зеленой среде, смешавшейся с фиолетовой, начали образовываться желтые хлопья. Они быстро разрастались во все стороны, кристаллизуя содержимое шприца. Металлический корпус сильно нагрелся. К счастью, ни он, ни стеклянная ампула внутри не пострадали. Около получаса потребовалось, чтобы шприц остыл. И чем ниже становилась температура, тем быстрее желтый кристалл распадался, становясь все более жидким. Когда шприц остыл до комнатной температуры, Паша глубоко вздохнул и вогнал иглу в толстую вену на сгибе локтя. С его торчащими наружу сосудами даже медсестра-первогодка после жаркой вписки не промахнулась бы. Ну вроде ничего. Выдавив содержимое шприца и ощутив тепло, разлившееся по руке, Паша прислушался к внутренним ощущениям. Никакого дискомфорта, боли. Обнадеживающие мысли длились ровно до того момента, пока жидкость не сделала полный оборот по системе кровообращения, замкнувшись на себе. Расслабленное выражение лица исчезло, желваки вздулись под скулами, шею расперло и иссекло вертикальными канатами, иссохшие мышцы по всему телу свело судорогами, да такими, что Паша чуть не отрубился от болевого шока. Но агония, длившаяся несколько секунд, оказалась ничем в сравнении с ужасающей сверлящей болью, пронизавшей кости, от черепа до фаланг пальцев, от таза до позвонков. Кхмммм. Паша прогудел в плотно сомкнутые губы, с широко распахнутыми глазами, в которых читалось безумие. Могло показаться, что он стойко сдержал крик, однако в действительности нижняя челюсть просто не распахнулась, а губные мышцы спазмировали так, что сдержали мощнейший поток воздуха из агонизирующих легких. Всего за 3 или 4 минуты Паша отрубался по крайней мере дюжину раз, снова приходя в себя по той же причине, по которой терял сознание. Боль, всепоглощающая, всепожирающая, нервная система сходила с ума, земля вокруг поместья, казалось, чувствовала это, серые частицы, содержащиеся в промерзшей тверди, вибрировали и поднимались, заставляя рыхлый снег терять упорядоченную структуру и оседать вниз. Вскоре белоснежный покров в радиусе полусотни метров сменился на серый, волна за волной пульсация расходилась от центра к краям, а затем вдруг частицы устремились в дом, снося перепуганных охранников, направлявших на пылевую бурю оружие. Раздались выстрелы, но что пули могли сделать песку? Тот, пробив окна и даже стены в нескольких местах, проник на второй этаж, окружая Павла. Вихрь разрушал все вокруг. Новые товары, закупленные для оснащения ресторанов быстрого питания, электроинструменты, мебель, документы. Если бы Паша мог, он бы проклял собственную силу. Но все, на что хватало сознания, чувство боли и истощения. Истощение на грани голода, но иного. Организм в чем-то отчаянно нуждался, и этого чего-то вокруг было предостаточно. Вихри пыли начали разделяться. Светло-серые блестящие песчинки оказались наверху, в то время как темно-серые осели вниз и начали формировать струи, вонзающиеся в дрожащее тело со всех сторон. Несколько рассыпчатых нитей пробили кожу головы, заставив Павла широко распахнуть глаза. Он ощутил, как под скальпом расползаются муравьи, постепенно сливающиеся с черепом. Клетки соединительной ткани вырабатывали громадное количество коллагена и эластина, чтобы поспеть за поступлением инородных веществ. В межклеточное вещество стекалась вода со всего организма, инородные кристаллы, коллаген и эластин. Запасы фосфора в изломанных костях также быстро истощались, вымываемые кровью. Сложные химические реакции, происходящие в организме с невероятной скоростью благодаря поддержке мутагена, привели к чудовищным изменениям. Началась реструктуризация скелета. Каждый внутренний орган обрастал собственной костяной оболочкой. От ребер и позвоночника отделялись ветвистые наросты, связывающие их в единую сеть. Сам по себе скелет увеличивался в размере, вытягивая Павла в высоту и в ширину. Сосуды, капилляры, слезные и железные протоки обвивались упругой тканью, чуть более плотной, чем хрящи, но достаточно гибкой для существенного сжатия расширения. Вокруг мышц также образовывался костяной каркас, но не такой глухой, как на внутренних органах, а состоящий из реброподобных отростков, берущих начало в обычных костях. Под кожей они были почти не видны, но во время напряжения мышц становилось очевидно, что картина подкожного строения полностью изменилась. И на удивление для столь спонтанной мутации, они выглядели чрезвычайно гармонично, будто к уже существующей мускулатуре добавился новый рельефный слой, похожий на зубчатые мышцы по бокам пресса. Даже шея не стала исключением, обзаведясь защитными кольцами. Помимо очевидных изменений опорно-двигательной системы, было что-то еще, нечто, морозными нитями пронизывающее все тело, нечто, откликающееся на зов воли. Паша поднял ладонь, и над ее поверхностью заиграли тусклые пурпурные огоньки. Это проклятая сила. Он сжал ладонь в кулак. Один лишь вид потусторонней энергии возвращал к моменту бессильного наблюдения за смертью лучшего друга. В раскуроченные двери второго этажа влетела группа охранников с автоматами Калашникова наперевес. Они настороженно оглядывались, но не видели врага. Лишь попорченное песком оборудование на сумму в несколько миллионов рублей. Но самой большой проблемой было то, что Павел стоял посреди раскуроченной комнаты весь в крови, в изодранной одежде, с медленно заживающими ранами по всему телу. Как охранники, они не выполнили свою работу. Не то чтобы стыд и совесть, но премия, возможно даже зарплата. Че там, сквозь ряды бойцов пробился Алан Турсунбиков, а следом за ним Богдан Сладко. Взглянув на огромный ущерб помещению и товарам, тувинец раскрыл глаза так широко, как никогда прежде. Баля, айтым немин, кармастармында, балда, не веришь мне, как сен объяснишь, что это не духи, а, тупой Богдан, баля.